Хрен там, наместник даже ухом не повел, как нет меня, зато Брит еще вперед вылез и вокруг меня сразу пустое место образовалось. Шагов на пять. Беляев, именем его величества вам предъявляется обвинение в минировании иностранной нейтральной гавани. Чё? Не, я, конечно, любой подлянки от его величества британки ждала, натура такая, но не этого ж бреда. И не тут, на Беляева моего Даша глянулась, чё за цирк и как их послать правильнее, а он белый. Потерялся и в охренении, сука, опять самой, уф, я говорить, вы мины в иностранном порту ставить, чуть не ляпнула чисто русская, производная из пяти букв проврешь, но посмотрев на его лошадиный фейс и лучащуюся довольством морду лица Алексеева, решила тут надо тыкать по правилам, мордой в, ну и здоровенные пушки торчащие на рейде эскадры тут, конечно, не последнюю роль сыграли, тут, если прижмут, на моем махоньком кричика вряд ли вырвешься, какие мины, какой нейтральный порт, сэр, вы, наверное, водки бойцу у китайцев с непривычки перебрали, она такая, коварная, теперь у вас горячка, да, Беляев, вы заминировать нейтральный порт Чемульпа, ага, чем, минами, дядя, какие мины, да если по ней у меня были, вот ты, дядя, дурак, и такого послали меня обвинять, или это шутка, какими, вашими, у меня их отродясь не было, здесь, конечно, был тонкий момент нашей родной поддержки и братского плеча. Не евреи мы, пришлось рискнуть, наместник вон легко подтвердит. Алексеев, несмотря на мой легкий жим-жим, не подвел, под скрестившимися на нем взглядами нехотя кивнул. Хотя и скривился после этого, как корзинку лимонов махом заживал. Ну да, когда в свите куча народа уши греет поклеп на своего боком выйти может. Даже Алексееву, тогда вы их с варяга взяли. Когда? Перед боем, что ли? Ес. Вы признавать вина? Чё? Прям перед боем взяли? Да, ес. И, такие дурные, в бой с минами лезли? Да, да, да. С русский пароход Сунгари. Чтоб первый осколок на Луну отправил? Сэр, ты порох-то хоть раз-то нюхал? Зарделся. А по залу прокатились смешки. Ну тогда после боя. После боя мы далеко от крейсера стояли. И били ваш, и французы, и даже итальянцы видели. Значит, когда крейсер затонуть, тогда сняли. Ага, мины и прямо из-под воды достали. Да, да, да. Нет, он точно идиот. Прям под носом джабской эскадры, зашедшей с десантом в нейтральный порт с дружественным пламенным визитом. Да, сэр, смутился, ага, глазки забегали. Нет, но, ну тогда по дну мои моряки дошлепали и под водой их на руках протащили. Да, что есть дошлепали. Брит на наших идиомах подзавис. Дошлепали? Это значит, на единичках доехали. Переборщила, кажись. Подзавис не только Брит, но и переводчик. И наши тоже вылупились. Один молодой хмырь из свиты Алексеева даже рот открыл. А я сутилась и ляпнула. Сука, вот совсем не подумавши. Ну в смысле, колготками дошуршали. Чё, некрасиво, но проигнорировать пришлось наместника. Пояснять сразу для всей аудитории, а то перестанут считать только Брита тут идиотом. А оно мне сейчас надо? Тащить пару миль на руках шаровые мины под водой? Дядя, сэр, да ты фантазер. Брит покраснел, потом побледнел. Французы после перевода заулыбались. Гансы сохранили невозмутимость. А Амир хлопнул себя по ляжке и заржал. Но и Боря тоже говорит. Говорит или подтвердить документально может. А то я тоже много чё просто сказать могу. Все, стушевался сволочь. Беляев, вы и цинда быть минировать. А нет, не все. Дальше гнет. Сука, хоть ссы в глаза. У Гера Труппель есть претензии, один из гансов отмерз и гаркнул. Сука, как на плаце, у меня Даш уши заложила, а Брит вздрогнул. Нин, ну значит, Джапик сам технику безопасности нарушал и с взрывчаткой доигрался. Французы опять заулыбались, а я подумала-подумала и пошла в наступление. Думаю, у Гера Труппеля теперь серьезные претензии могут к Джапам возникнуть. Ну и замолчала многозначительно, давая перевести, переварить и врубиться. А Брит, еще не врубившись, попытался дальше давить и шашкой махать. Точно глупый. Какие претензии, Беляев, вы взорвать чужой крейсер в Джеманпорт? Я не взорвать. Герр-командор вон подтвердил. А джапы доигрались со своими опасными игрушками, порт повредили, убытков на несколько миллионов марок поди нанесли. После озвученной цифры гансы вылупились, французы почему-то скривились, а Амир уже в открытую ржал и показывал мне, чё я супер, хотя последнее я и так сама знала, только Брит вот опять не догнал, не понял, куда друзей своих зашнал, какие миллионы, порт работать, потерь нау, ага, а если в порту Лондона брандер бахнуть, то тоже потерь нау, да, сэр, вот смотри сам, торговцы испугались и разбежались, Потери, потери, прибыль потеряна, да и джабский мусор с внутренней гавани, думаю, не сам и не бесплатно убрался. Поиздержались из-за джапов наши германские друзья, а кто компенсирует? Ганцы не выдержали, шушукаться начали. Ну как шушукаться, в полный голос, а Амир ржал, и виски в одного из фляжки хлебал. Сука, мог бы и поделиться, Токбрид не успокоился, дальше полез, упертый, и точно глупый, необучаемый, выезд взорвать джапан крейсер Чада в Джеман водах, я, да вы, а точно, мы ж два напавших джапских крейсера на нас в германских водах в Ардуэле размотали, вот Чада и взорвался, нау, это есть ложь, это есть ваши мины, мы их со, на ходу ставили, ну да, сейчас это невозможно. Помню, как на меня Левицкий тогда смотрел, ес, мда на Пэти посмотрели более выразительно, мне понравилось, вы видели, как мы их ставили, нау, но, вот, значит опять у джапов хрень всякая взрывается, а нашим дорогим гансам убирать потом, опять издержки, а кто компенсирует, гансы не выдержали, пошушукались и один рванул на выход, видимо моему другу труппелю стучать о упущенной выгоде, или сразу кайзеру, сэр, как вас там, Пэти вроде. Мы еще и две джабских миноноски по-пиратски атаковавших нас в германских водах вынуждены были потопить, в бухте Августа Виктории. А кто гансам компенсирует уборку джабского мусора? Гансы на меня смотрели влюбленно, и в глазах баксами щелкали. Французы заинтересованы, наши и брит правда зло, и Амир ржал, но, короче, не досудили меня. Алексеев потребовал прекратить этот балаган, а то амирскому командору от смеха уже плохо стало. Брит счет там еще вякал. Но французы махнули рукой и полезли ко мне требовать автограф и поделиться секретом, как я джапов топила, и где сумму нашла. Ну чё тут сказать, сказала в море сумма болталась. Пока переводчик соображал, чё значит болталась и как это перевести, я лыжи намылила. Короче, почти вырвалась, почти, сука, ток до двери пробилась, Алексеев на всю залу заорал. Беляев, ко мне зайди, ну вот чё ему опять, гадай, а мне терпи. Проблемы йоги. Не, это не жизнь, это какое-то сплошное занятие йогой. Как ни крутись, жопа всегда где-то рядом. Вот и моя йога опять жопой закончилась. Туалет я не нашла, а вот в жопу очередную с размаху снова влипла. Ну как влипла? Сначала реально, а потом и фигурально. По залу-то под взглядами кучи народа и этого бритского Гоши Джорджа Эдвина Петти я еще гордо вышагивала. Терпела, марку русского мундира держала. В бег не срывалась, хотя все чаще мелькала. Всякой терпилке конец приходит, конец, вот и у нас с Беляевым под давлением мочевого он голову поднял, конец, сука, походу по закону избыточного гидравлического давления бернули, а вот за дверью я не выдержала, бернули там или не бернули, но тут уж не втерпешь, рванула на всех парах, к туалету или, хрен с ним, хотя бы каким кустиком, фикус там в уголке или кактус, мне похрен стало, главное поразлопистее. Что под взглядов мокрый процесс мой скрыл, все-таки сволочь сладкий, на весь особняк ничего не нашла, ничего нету, ни кустов, ни кактусов, и комнаты, падлы, все битком, люди везде, толкутся, а у меня мокрое дело уже совсем близко, забив на наместника, подождет сука, рванула на выход, поближе к природе, к деревьям и заборам, не добежала, сволочь местная ногу подставила. Непродолжительный полет мой завершился мордой в необъятную филейную часть какой-то престарелой мымры. И это еще повезло, мымра все ж мягкой оказалась, падение мое смягчило. А вот когда вставали конец подвел, уперся в жо, в мымру, точнее мымры. И эта старая отожравшаяся курага видимо боевую молодость вспомнила, с гусарами. И не нашла ничего умнее как заорать на весь особняк «помогите, насилуют, сука». Как и иерихонскую трубу врубила, я от такого богатырского рева чуть прям на ней не оконфузилась. Причем сразу и спереди, и сзади, сука, тьма народа и тут эта озабоченная ревущая дура. Ты себя, сука, в зеркало когда последний раз видела, там же даже бегемот не справится, там сало, и вообще, мне в туалет надо, дверь уже вон, близко. К вожделенной цели добраться окружающие не дали, под истошные вопли руки мне скрутили. Козлы, а я уже почти приплясывать начала, чечетку, и получаться, суаука, стало, раньше никогда, а тут иконку торчит, штаны натягивая, чаю-то на все мои мытарства пофиг, как чертик из табакерки Павлов нарисовался, ага, то не знает и морду воротит, а тот миг и тут, а не, ошиблась, к кураге это и рванул, Вера Павловна, что с вами, не ушиблись, арестуйте этого гада, Вера Павловна, голубушка, за что, он меня. Что, опозорить он меня прилюдно хотел, и эта гора мяса покраснела. Беляев, тетка вылупилась. Это Беляев, и после резко изменившегося, откровенно оценивающего взгляда выдала, чет мелковат, заморыш какой-то, не, ну обидно, как насилуют, так не заморыш, а тут, заморыш. Однако, я хоть и дура, но поняла, надо не о гордости за ярыша думать, а отмазываться. Баба не брит, это свою жертву не выпустит, однозначно дожмет. Мадам, простите меня, не заметил-с, каюсь и исправлюсь. Не, не подумайте, не в смысле да изнасилую, каниш, тут я даже Беляева на нее не выпущу, за любые бабки, даже за целый броненосец, жалко мне его. В смысле, в будущем эту шизанутую гору древнего сала однозначно замечать и десятой дорогой обходить стану, и внукам за рог дам. Короче, почти отбрехалась. Только эта Вера Павловна стребовала Беляева к себе на званый вечер. Ага, как диковинную зверушку. Ток, чё меня вот откровенно смутило. Уж слишком часто мне ниже пояса эта карга косила. Как бы вечер ее усилиями из званного в томный не перетек. Насильно. И вот тут отбиваться мне даже помощь не поможет. Туша, вытряся из моей бедной тушки обещание непременно явиться, утопала. А я опять с дверью побрилась и теперь уже в фигуральную жопу влипла. Ну чё с человека, у которого желтая жидкость на прессом мозги давит, возьмешь, ему ж априори думать нечем. Мозг отек, вот и я. Павлов меня не выпустил, в уголок утащил и пристал. Как репей, чё я думаю, да чем я думаю, жопой я жопой думаю. Каюсь, когда все мысли ниже пояса сосредоточены как-то не до политесов. Попыталась от греха улизнуть, хрен там, этот клещ в обшлага вцепился. Беляев, поясни, это потом, стравив клапана, мне кристально ясно стало, дура, нет, дура, а дурам лучше молчать, только вот тогда вместо мозгов только одно желтое в голове плещется, то и мысли дурацкие, вот же ж глупый человек, ну чё тут пояснять, ССС, пояснила, сука, да еще притуевой хуче, прости, папочка, посторонних ушей, советник, ну а чё тут пояснять, жопа она и в Африке жопа, а при чем тут Африка, как при чем? Тогда еще, помню, в глаза ему посмотрела, не, не понимает, мы в русском порту, в русском, а не в Африке, и уже тут русским капитанам боевых кораблей какие-то иностранные гости предъявы кидают, при наместнике, сука, кидают, тише, Беляев, что тут такого, сейчас-то понимаю, видимо, советник как мог пытался, мне шанс давал заткнуться, шанс, он бы лучше мне шанс до гальюна добежать дал, а он вцепился и попер куда-то. Вот я и выдала в надежде освободиться. Чё, восклицательные и вопросительные знаки, да так нам скоро как прислуги тыкать будут. Туда пошел, отсюда свалил, Беляев. Лучше б я обоссалась. Если Алексеев не способен даже слова поперек бритам сказать, то как он их союзников джаппов бить будет? Павлов дернул, я чуть не лопнула и вместо того, чтоб подумать и заткнуться, с какого-то хрена свою обидку публично выдала. По закону одна попытка судилища иностранцами при попустительстве нашего наместника уже есть предательство интересов земли русской. Павлов меня наконец отпустил, и Даш оттолкнул, ток в разговор с дурой Юлькой из активно греющих уши хмырь в штатском влез. И что делать, яйца иметь мужчинам нужно, а у вас, значит, яйца есть, ага, стальные, ток, походу, не джап и так Павлов их сегодня оторвет, вон как пальцы скрючил. Хорошо, в этот момент прибежавший здоровенный вестовой в расшитом мундире Клюди наместнику выдернул. Причем, что вообще выпало из моего понимания, совсем не фигурально. Беэлат и еще раз Беэлат. Беляев, с вами хотят познакомиться. Сука, все хотят и хоть бы кто поинтересовался, че в данный момент хочет самка в таранг. Нет же, таскают как какую-то баллонку. И прыгать очень хочется, но я сильная, я смогла, удержалась, уставилась. Наместник, это понятно, ток почему-то почти один, без свиты, ток три молодых парня, при двух дамах разряженных, два очень похожих парня, хотя и третий в том же стиле, тоже разнаряженных, в мундирчиках не чета моему мятому, ну, симпатичных, нет, не слащавых, но явных мажорика, причем таких мажористых мажорика, прям мажоритость прет, вон, получается и сам Алексеев с Вахой при них выступает, ну чё, стукнула каблуками. Правда осторожно стукнула, а то одно неосторожное движение, потеря контроля и на гидродинамической тяге можно к потолку уйти, и не отмоешься ж потом. Ковторанг Беляев к вашим услугам, Кириллу, худой, усатенький, и вроде постарше, лет 25-27, у меня еще и внизу живота заныло. Эх, мне б такого мажорика да там в том теле, я б замутила. Борис, тоже худой и тоже усатый, хорошо хоть пока без бороды да пупа, а то вон за первым Алексеев своей метелкой трясет, но этот вроде пониже первого, и помладше или с этим, мечты. Дамы промолчали, значит для мебели. И третий, падла, не соизволил представиться, а эти ни слова больше. Типа, сука, сама догадайся, и наместник взял и ни с того ни с сего отошел, сами разберетесь, эти разберутся, и Беляева моего сожрут, и меня, выковырив, добавкой слопают, морды такие, тормозов по жизни не знают, хозяева, сука, мира, которым все можно, знаю, проходили, хотя, если не дура и взнуздать получается, то-то какие перспективы открыва, очень рад, ну а че тут еще ляпнуть, я не нашлась, тело не то. Да и ситуация с тем, чё я сейчас там за дверью Павлову наговорила до мозгов доходить помалёху стала. Угу, дура, тухло стало. Хорошо тут младший разговор в свои руки взял. Брат позавчера в Артур прибыл. Ага, значит, ты тут был и мы с таким павлином не пересекались. Высоко, получается, летаешь, брат, очень. И только имя. Неужели сами Романовы, братья, супер. Ума хватило морду лица удержать, хотя на мужиков вечно печальная беляевская моська как на дам безотказностью не действует, но хоть тут лишнего не ляпнуло, а этот мои потуги удержать все в себе воспринял как проявление интереса. Брат наслышан о ваших подвигах и желает посмотреть, как вы джапов мочите, даже зубами язык себе сжало, афоризм удержать, а то вынесут отсюда, несмотря ни на какие потопыши, больно, но, сука, справилась, вымученно выдала. Так тут джапов нет, но, зря я язык отпустила, понесло его, не удержалась и тут же ляпнула, или прикажете и будут, знаю, язык мой и враг и друг тот еще, и кормилец, но тут мажор на троллинг не повелся, и не обиделся, хмыкнул только, сами к ним сходим, это как, сама-то еще ток спросила, а пятая точка уже заныла, мы с братом с вами идем, сука, как само собой разумеющееся, а с меня потом три шкуры живьем не те, так эти спустят за какой нить поцарапанный мизинчик, восклицательные и вопросительные знаки, джапов мочить. Мне даже в туалет неожиданно расхотелось. Приоритеты угроз мозг, наверное, опознал. И жопы. Это ж, мдя. Не, столько жоп за один день у человека быть просто не могёт. Я против, категорически. То, кто меня послушал. Ну раз возражений нет, то сегодня к вечеру тогда и выйдем. Эд старший свое слово до тупого меня донес, и как камнем еще сверху припечатал, для особо тупых кафтарангов, видимо, а то нам послезавтра в Артуре быть след, я из кадры водить не приучен, каюсь, такой дурой на людях я себя давно не чувствовала, и че не ляпни, все хрень, а из кадры и не нужно, на вашем одном корейце и пойдем, или это не я дура, а просто в дурдоме день открытых дверей седня, одном, восклицательные и вопросительные знаки, да, не, ну а чё, с них станется и на того в одного напасть, то к того, думаю, в поддавки как их халуйчики играть не станет, а эти, поди, и не понимают, живут в своем эдемчике, где они самые суперменистые, не, ребят, я с вами так не играю, вы сами по себе, я сама, вы вообще хотя б состояние моего корейчика видели, да я, молодец Беляев. До вечера, наместник, ты сука, да, но, свободен, и, стоящий за спиной, здоровенный вестовой меня за шкирку за дверь выставил, сука, сказочное предложение, нет в жизни счастья, у меня, а вот у Байсмана есть, пока я братские заказы у Алексеева выслушивала и думала как им губу закатать, мои умудрились загнать в параллель джапу с распоротым пузом еще и внушительного, в док для миноносцев, запихали, каниш, как селедок в бочку, но днище подлатать вроде и тому, и другому сойдет, и команду подушкинскую вернули, поэтому Байсман счастлив, да и Балк, почти полный экипаж, так что и Байсман и Балк должны быть в нирване, хотя последний, меня видя, морду воротит, ну ничего, еще раз напросится и по яйцам отгребет, во все оставшиеся 20 зубов щерится самой счастливой улыбкой будет, и Степанов счастлив, мы ж джапов мочить идем, постреляем. Из моих капитанов осталось только Левицкого удовлетворить, ну и нас с Пашкой, а через час ко мне злой Павлов заявился, благодетель, видимо, удовлетворять, сука, опять с этими чертовыми погонами Каперанга, с вензельками и орлами, за сумму, но, на сей раз помахав перед носом, прямо сказал, опять не отдаст, вручит ток тогда, когда я великосветских недорослей из круиза живыми и здоровыми верну, и ублаженными, сонмительными ощущениями и головокружением от эпических побед. Правда, последнее я уже сама додумала, иначе, если что с братьями случится, то лучше мне тогда самолично там же утопиться и застрелиться для контроля. Павлов для убедительности еще и по горлу рукой провел. Наместник где, впечатлившись пересказом моего сегодняшнего спича, тож публично пообещал, от себя, стальные яйца Ковторангу Беляеву с корнем лично своими руками ампутировать, вместе с длинным болтливым языком, и обратно засунуть, угу, туда, где я и так весь день сегодня, ускакал, вот и думай, спрашивается, Павлов, сука, ну вот зачем прискакивал и погоны эти притаскивал, только душу травил, а то я без него не догадываюсь, какую жопу эти братцы мне подсунули и куда я сама себя засунула. И никаких преференций от этого геморроя. Оторвутся по полной и забудут, как звали. А если не ублажишь, суки. Беляев, который у меня так-то за место внутренней шизы да и души, получается, опять вот от таких перспектив разнервничался и психовать стал. За семью и девок своих переживать. И это перед выходом-то. Короче, Беляев и сам на нервах, того и гляди кони двинет. И мне хоть чуть перед ночным походом уснуть никак не срослось. Носится, волосы рвет, подвывает. Покрутилась. Не, точно не уснуть. Да и коричик гремит весь. В спешном порядке угля и провизии для похода Пашка догружает. Как не на пару дней, а на целый переход. Угу, сразу в Питер. Накрутил, похоже, тести этого мне. Весь городок гудит. Еще чуть и экскурсии ко мне с пирса полезут. Еще и на глазах всей иностранной эскадры грузимся. Охреневший и несказанно удивленный, с которой какой-то дятел упоенно весь день стучит в эфир чуть ли не открытым текстом. И в море кто-то ему в ответ. Бином Ньютона, сука, слили меня. Это понятно. Допекла. Не откажешься и никуда не денешься. Но как же царственные Борякиря? Или наместник братцев Романовых тоже решил слить? Или я уже ничто вообще не понимаю? Одним выстрелом трех зайцев, так сказать. Борю, Кирю от очереди на престол, да и влияние, ну и надоедливую муху Беляева еще за компанию прихлопнуть, красиво. И ведь сами идиоты, сами рвались и требовали. Вот и дотребовались. А он молчал, дамы подтвердят. Даже может, потом выяснится, отговаривал. Или сразу четырех, еще и подбритов разом прогнуться умудрился, не судить, так утопить, а ведь похоже, похоже. Или пять, вот жук, а, несмотря ни на что, тут остается только восхищаться. Понятно, почему такие во власть постоянно пролазит, и дохнуть не хотца, и не спрыгнешь. Может, Павлову мысли мои печальные про заговор в царской семейке капнуть, ага, а то типа он сам не догоняет, какая там клоака. Ток чё сделать-то сможет, кроме очередного пистона мне, или царственным братцам, эти не поймут, не битые еще, походу, молодые, зеленые, тепличные, да и стрёмно им отступать, когда весь дальний уже о походе гудит, сука, или лучше к Вере Павловне зарулить на томный вечерок, после такой массы любви не в море, а однозначно ток в травмпункт, ну и пофиг, зато отдежусь, а кости срастутся, ага, сразу, сука, после ампутации. Моих стальных яиц. И вот спрашивается, какой козел меня за язык дергал, восклицательные и вопросительные знаки, сука. После пятой склянки Ганс прибыл, корветтин капитан Гвидо фон Узидомсгерты, с фантастическим предложением от самого вице-адмирала Феликса фон Биндемана, с подтверждением от фон Труппеля, да фон Кайзера, походу, Гансы достучаться еще не успели, а тут я уже ухожу. Сначала, как в Циндао, Бабасов опять как срубить накидала, а потом весь ордунка им сломала, валит курочка с золотыми яичками, вот и засуетились гансы, спасать вложение надо, а Гагерта мой коричек сопровождает, как нянька, да рандеву с джапами, может даже в компании с Хансой, и броненосцами в кильватере, и даже выстрелить целый раз даст, чтоб яйца беляевские стальные джапам показать и великих князей побаловать, ублажить, а потом корвитин капитан меня собой от взбешенных джапов закроет и всех заберет, ну, в смысле, не собой, бортом Герты, но и экипаж, и даже братцев венценосных заберет, ну и меня, а я за это гансом, тьфу ты, фоном Беляев стану, почетным, и даже игрушку мне дадут, броненосец, новый, в Циндао, бритов пугать, а коричек мой героически утопнет, или джапам, сука, достанется, как договорюсь с того, короче, гансам на это все равно, жмоты, гансы, короче, ну да, дадут только то, чё я их седня надоумила повытрясти с джапов за дебош в Циндао, как раз, думаю, на броненосец и натрясут, новый, Премию с того за вывод с войны моей злобной тушки себе, поди, зажмут, и еще ништяков настойчиво ждать будут. Отказалась, а может и дура, ну дура или нет иностранцам не понять, а Ганса еле в шлюпку запихала, никак, сука, не хотел с корабля моего добровольно сходить, спихнула, а потом поняла, я все-таки дура, полная, несмотря что худая, и еще рыжая. Пришлось орать, махать руками и этому прилипчивому корвитин-капитану предложение делать, чуток правда откорректированное, ну и на воде, на виду всего честного народа, сука, на корейчик я его второй раз пустить не рискнула, так и сказала, надулся, но согласился, куда ж он, сука, денется. Глава 11. Охота, это когда всем охота, запомните, мужики, стервы дурами не бывают, туда, сюда, обратно, сука, это не день, это сплошное туда, сюда, обратно, не знаю кому там приятно, а я с этими качелями уже в конец задолбалась, тут бы сесть, выдохнуть, мозгами спокойно пораскинуть, а не как тут, носишься как безмозглая бешеная курица, того и глядишь, впухнешь и реально последними мозгами пораскинешь, по видам желтого моря, короче, только Ганса с его аннуительным предложением спихнула и этот фон наконец от меня отбыл, снова к наместнику дернули, причем бягом-бягом, и для быстроты моего прибытия посыльный даже с кобылой и коляской на пирс прибыл, на корабль не пустила, там пусть ждет, да и не с кобылой же его тащить, а так упрут, кобылу, вот, пока я собиралась, вестовой рядом с лошадью и приплясывал, и копытом бил, одно хорошо, не ржал и яблоки не раскидывал, и без роты жандармов явился, значит наместнику опять припекло и мой утренний бездумный спич пока без последствий, ну и Беляев за свои драгоценные стальные тестикулы может выдохнуть, временно, прибыла, опять толпа, не желает Алексеев тет-а-тет, ну ничего, я не гордая, пропихалась, доложилась, ну или доклалась, морды скривили все, даже мой Беляев, сука, и то моську сморщил, суки вы, ну не умею я ходить так как положено, не умею, может неожиданно доставшиеся в наследство бубенчики мешают, может еще чё, но как ни старалась, все равно как в тапках получается, бедрами вилять, легко, но, сука, в исполнении тела Беляева, боюсь, это еще страшнее будет, чем тапками шоркать, зато я умная, и джапов топлю, а эти нет, вот, кафтаранг Беляев, я как наместник его императорского величества, я на это бла-бла-бла на автомате выпала из реальности и чуть не зеванула главное, запрещаю вам выходить из порта дальней с их императорскими высочествами Кириллом и Борисом Владимировичами, не поняла, это что сейчас случилось, а нахрена тогда тот между собойчик утром устраивал, нахрена моего Беляева туда тот гамадрил за шкирку притаскивал, или дядя решил жопу себе этой публичной указявкой прикрыть, типа это не я, это тот дурак Беляев сам утащил, а я, значит, теперь на потеху толпе буду этих золотых оболтусов и князей крови жестко обламывать, и трусливыми болтунами на весь квантун выставлять, дуру нашел, да, умный, сука, да, хотя, слушаюсь, свободен, повернулась, точнее попыталась, и каблуками щелкнуть, шмякнуть, судя по тому, как опять скривился наместник, чет опять накосячила, а поняла, да и как тут не понять, когда пол зала пальцем тычут и мой внутренний узник чуть не ором воет. Через левое, дура, через левое плечо, сам дурак, ну через правое повернулась, и чё, повернулась еще раз, само собой опять через правое, вызывая уже явные смешки и привлекая внимание окончательно вообще всех, ну да, цирк, ваше высокопревосходительство, Евгений Алексеевич, можно просьбу, и пока этот надутый пытался свою оскомину от моего неприятия перевести в движение челюсти и внятные звуки отказа, выдала погромче, Евгений Алексеевич, можете их императорским высочествам сами о запрете похода сообщить, а то кто ж какого-то кафтаранга послушает. Ну и моську как у Шрека, у беляевского тела это вообще фича. Мордашка грустно-печальная по умолчанию, и глазками хлоп-хлоп, зал замер, а наместник краснеть стал. Ну да дядь, знаю, это вам не дану, это жопа. Жопа она такая, готовил другим, но ее на всех всегда хватает. Не запретишь плыть, и тебе жопа. Семья не поймет, как драгоценных детишек в море пустил, где джапы берут и, а кошмар, стреляют. Это ж не быдло на смерть слать, тут и благородных убивают, и тонут. А вдруг их убьют, а ты крайний, запретить, то ж жопа. Племяшек при всех любимый дядя приопустил самолично получается. Вот нихрен было разрешать трезвонить о походе на весь дальний. Не на пикник твои золотые мальчики собрались, понимал же, но думал не твоя жопа, и не отвертишься теперь. и ни на кого не перевалишь. Сам все публично заварил. Вечер томным не бывает. Короче, меня эта сука опять выгнала. Ходю ему, видишь ли, не так, не, ну а я чё, я ничего. Сам дурак, ушуршала как умею. На корабль к себе пошла. Ток, седня явно не мой денек, на крыльце очередная напасть. В десяток пудов сала опять вляпалась. Нет, я, конечно, не настолько дура. И головой теперь здесь верчу, как тот филин, на 360 градусов. Вот и получилось, дверь распахнула, физически увернулась, а вот морально. Морально эта гора со звучным именем Вера Павловна меня в ресторацию потащила, отобедать. Ну и куда, спрашивается, куда мне деваться? С ее габаритами и подмышку как баллонку сунуть могла, виси и тявкай оттуда потом, или ножками сучи. Эту тушу и из моего пистолета поди не пробьешь, в сале застрянет. Ток Степанова звать, с главным калибром. Да и жрала я по-нормальному уже не помню когда, а тут почти халява. Ну не начнет же она насиловать за это моего Беляева на глазах прислуги в ресторане, думала я, а там чё нить я да не придумаю, дура, сука. Я еще первую котлету в себя запихать не успела, а ее потная лопата уже полезла меня жамкать, и это под чавканье растягая, присвистала на корабль как на скипидаренная, или в жопу укушенная, лошадью, сальной жирной похотливой лошадью. Сука, думала все в прошлом, нет уж, ну его, лучше я здесь пока поживу, на моем хоть и задолбанном, но надежном коричике и тише, и спокойнее, и коп здесь нормальный, а на берег, да без охраны, насх, шизанутая гансовская браут хоть молодая, худая и красивая была, и пахла вкусно, и да, ладно уж, чё сказать, скакала прикольно, а это, бррррр, не, ну сегодня, это точно чье-то проклятие, терпи, Юлька, терпи. Ток под горячие струи влезла, капитана срочно к трапу, и, судя по охреневшим глазам влетевшего Пашки, срочно, это значит бегом, или вчера, сука, вылезла мокрая, мыльная и злая, ток вселенной похрен, табор у борта, цыгане, медведь, музыканты в литавры долбят, Павлов собственной персоной, разнаряженные в что-то уланское бухие братцы с бабой фоткаются, гвардейцы и снова везде бабы, разной степени опьянения, шумные, сука, и матросы-ящики, гремящие стеклом, на борт мне уже таскают, капитан, запускай быстрее, поплыли, каюсь, вот с этим поплыли я нюансы окончательно просекла, почему одни ходят, а тут, поплыли, мдяимс, пока я подзависала на трапе о разновидностях постоянного появления нетонущего в моей жизни, ко мне Павлов просочился, братца Кирилла оттесняя, Беляев, ты ж понимаешь, и так выразительно молчит, не, сука, ты, советник, тут мне в двойные смыслы не играй, а то хитро и больно, своей жопой, своей расплачивайся, чё, ну ты понимаешь, и глазами набраться, а во, как мы вращать буркалами умеем, смотри глазки не сломай, нет, советник, и уважаемый Кирилл Владимирович, без приказа я вас на борт пустить не могу, не имею права, сами понимаете, военная дисциплина-с, советник, приказ, ох не завидую я Павлову, вон как завертелся, актер, и по карманам дашь себя всего охлопал, типа там чё-то было, чё, нету, ха, советник, чё нету, потеряли, и делая предельно огорченную постную мордашку со всем уважением к несостоявшемуся пассажиру, Кирилл Владимирович, сами понимаете, без приказа я никак, так что придется нашему уважаемому советнику в штаб наведаться, наведался он как же, пузом на меня попер, Беляев, на пару слов, а сам, сука, меня с трапа спихнуть на палубу корабля уже пытается, советник Павлов, не бодайтесь, без приказа пустить никак не могу, говорите тут, и косясь на медленно звереющего Кирилла, у меня нет тайн от их императорского высочества, труба зовет вперед, скривившийся, как махом заживав полную корзину лимонов, Павлов убыл в поисках приказа, в штаб, сука, наверное, только где он его тут найдет? Старк-то с Витгифтом в Артуре остались, а под откровенную лажу я не подпишусь, тут своя жопа ближе и дороже. Ну ладно, то не моя головная боль, моя вон на трапе с бутылкой осталась, а нет, девицы набежавшие к цыганам потащили. Мда, не дай мне таких вояк пассажиров. Пока никто не видит, вернулась на корабль и от греха приказала вахтенным потихоньку убрать сходни. Пока пусть на палубе лучше полежат, целее будут, и эти не на моем корабле фестивалить будут. В рубочной помимо вахтенного, Степанов, Пашка и новый минный, не офицер, всего лишь квартирмейстер, но, минный, Емельянов, Порфирий, шугается и в угол жмется. При господах офицерах-то неуютно, эти и в морду дать могут. Никак, сука, не приучу, Тут и здесь, а хоть по морде, хоть по яйцам, это ток мое право и моя привилегия. Но торпеду Емельянов тогда ночью в джабский брандер кульненько засадил, не растерялся. Ритвизановским ему по гроб жизни проставляться теперь надо. И с постановкой банки тут заметно справился. Значит, где б себе чекнуть, надо двигать мужичка. Да и все равно других кадров нет. Выслушала доклады. Снаряды есть, орудия исправны. Но расстреляны в хлам и рассчитывать на точную стрельбу, сука, не стоит от слова вообще. Удивил. И гансы жмутся. Думают они, сука, торпеды две, в трубе и в трюме. Мин нет, но это временно. Приказал отсемафорить на крейсер балку. Пусть выползает из своей норки и встает временно доверенной сумой рядом. Солнце норм, уже к земле склонилось. Пока пары разведет, пока доползет, по сумеркам как раз и начнем. Да и корпус сумы от любопытных прикроет. Дел, твою мать, как всегда, не в проворот. Франк не явился, по трубе отчитался, угля само собой добрали. Трюмы ожидаемо текут, котлы. Вот с котлами как была, так и остается жопа. Два хоть как-то еще фурычит, остальные два, уже просто металлунолом, не поддающийся восстановлению. Балласт, а этот тоже счет все жмется. Не, он меня точно доконает. Ну и че ждем, господин Франк, в смысле, Григорий Палыч, нахрена мы этот хлам по твоей милости туда-сюда тогда с собой таскаем, для удовольствия? Да, а что делать? Мас, не, сука, не поймет, разобрать и утилизировать. А можно? Нет, сука, нужно. Или мне туда самой лезть ломать этот хлам прикажешь? Ну вот за чё, спрашивается, мне это? Ведь умный же мужик, вроде. А до сих пор рухлить эту ак придурочные скупердяй бережем. А когда приступать? Вдох-выдох, терпи, Юлёк, Григорий Палыч, но я молодца, удержалась, не сорвалась. Вчера, и под очередной «а», трубу заткнула. Не, так меня точно на всех не хватит. Или Кондратий хватит, или напинаю. Для стимуляции инициативы, нервы ни к черту. И жахнуть, сука, нельзя. Дашь в лечебных целях. Поспать бы перед выходом чуть надо. Паш, я к себе. Пока твой новый папа не прибудет, меня не будить. А, сука, и этот туда же. Б, от слова вообще. Даже если джапы в порт полезут, ну их, и погода до жути сырая и стылая. Вон китель, как не береглась, уже весь отсырел, знобит уже. И, сука, для сугреву, повторюсь, ничего не хапнешь. Ночь-то как ни крути точно веселая ждет, голову светлой держать однозначно надо. Зашла к себе, наконец-то стягивая влажный мундир и скидывая штаны, окончательно выбешивая, еще и захлопывающаяся дверь по жопе как всегда поддала. Сука, ну как у Беляева раньше тут жить получалось. Без всяких этих то жутко безинициативных, то наоборот очень инициативных коллег и постоянных дверных поджопников. Зашла, и, сука, зависла, и тут подстава. Не, спать точно больше нужно, одной, и Беляев, сука, типа не догнал, и мои, сука, не предупредили. Точно сговорились, смерти моей через тумба-юмба хотят гады. И когда, сука, успели-то, собаку заведу, дога, или тигра, злого, чтоб всех, кто полезет в каюту, сжирал. На столе опять бифштекс и вино, и грелка, неизвестная мадама в постели глазками хлопает, точнее под одеялом, наружу ток нос и глазищи торчат, одежда аккуратной строчкой на стуле, платье, кофты, рубаха, подъюбник, чулки и, как вершина композиции, панталоны, розовые, с рюшечками, сука, вперед кэп, грейся, не поняла, а бабки где, где, сука, мои бабки, восклицательные и вопросительные знаки, чё, моему Беляеву бесплатно тут с тобой пахать, восклицательные и вопросительные знаки, Беляев, сука, стоять, куда рванул, восклицательные и вопросительные знаки, стоять, говорю, молчать, засунь свою хотелку знаешь куда, и запомни, пока я тут, Беляевы на халяву пахать не будут, ни на ком, понял, восклицательные и вопросительные знаки, а то не заметишь, как на шею сядут, вон, на тебе уже целое семейство сидит, деточка, ты кто? Ма-ма-ма, мама, нет, мамашенька, и чё тут делаешь, мама-машенька, ва-ва-ва, валяешься, вижу, нет, ва-ва-ва, жду, зачем, хрен там, а не ответ, только одеяло до ушей натянуло, и нахрена мне тут это чудо, проблем не хватает, еще с ней за даром огрести, мама-машенька, не находите странным ждать голой меня в моей постели, сука, натянула одеяло вообще с макушкой, и голые пятки туда ж втянула, Беляев, сука, стоять сказала, это всего лишь цыплячьи пятки, цыплячьи, понял, восклицательные и вопросительные знаки, и ноги у нее кривые и синие, Я знаю, что тебе похрен, а мне нет. Нам с тобой ночью впасть к жапам лезть, я спать хочу. Куда Стылов поперся? Восклицательные и вопросительные знаки. Вот же озабоченный. Так-с, мама-машенька, я сейчас выйду на 5 минут, а ты будь добра одеться и испариться из моей каюты. Ток мычания из-под одеяла. Чё, сука, каким же противным может быть сырой китель и штаны с пузырями коленок? Нет, сука, еще и этот упрямый глупый цыпленок. Ну тогда я заверну тебя в одеяло и выставлю за борт в таком пикантном виде. И закрывая дверь, рявкнула: время пошло. Постояла, прижавшись задом к двери, на часы тупо попялилась, подышала. Через 10 минут открыла дверь. На пороге, прижав ладошки к пылающим щекам, молоденькая дура, одетая. Хоть это хорошо. Пошли. Хрен там, тащить пришлось. Вытащила к сходням. Сходни спустить. Ну и эту цепу на трап. Прощайте, сударыня. Экскурсия закончена согласно купленным билетам. Очень хотелось еще и пинок юной дуре под зад отвесить. Для ускорения. Сдержалась. Зачтется, надеюсь. И, сука, сделав доброе дело, имела удовольствие 15 минут отбрыкиваться от настырных попыток золотой молодежи пролезть на борт. Карма. Отбрехалась, но устала как последняя тварь. Поэтому разнос моему вечному вахтенному офицеру в лице неофициального старшего помощника и пока еще официального штурмана Пашки отложила до лучших времен. И так язык на плече. Поперлась к себе. Дотащилась, зашла и, сука, обомлела, это мягко сказано. Опять мадмуазель. К столу еще бифшекс добавился и к вину коньяк. Гады, да сколько можно. Их в дверь, они в окно. Походу, на свет лезут. Или в иллюминатор. И как пролезала, спрашивается. Ведь точно помню. После той мама-машеньки сходни опять убрали. Я видела, из ума еще не выжила. Или кто из офицеров билетами приторговывает на любимого капитана. Сука, ты кто? Я не сука, господин Беляев. Хотя если вам так нравится, а в глазах бесенята прыгают. Не, я б даже черти сказала. Здоровенные такие, табун, скачет. А у меня крыша, золотая молодежь и непонятная жопа на носу. И времени, как всегда, нет. КХМ, сука, ХМ, мадмуазель, вы кто и чё тут надо? А вам так хочется узнать, кто я? 3000 на броненосец уже мало? И, сука, так призывно звякнувший мешочек на стол шмяк. Откуда ток достала? Ну так что, мой герой, назваться? Сука, и чё делать? И мешочек на столе, и Беляев, похоже, от такого напора в прострации. Скромняшка. Хотя чё я туплю-то? Чтоб ко мне мой головной сожитель потом весь поход к тылам подкатывал? Хач, не стоит, разоблачайся, мадмуазель. О, не ожидала, удивлять не только ты умеешь, да деточка, фи, господин капитан, как пошло, ничто не знаю, таинственная незнакомка, пошло, не пошло, а время пошло, про поход, надеюсь, слышала, кивнула, ну вот, приказ доставит, могут и в самом интересном месте прервать, видимо представила, хихикнула, ну да, Павлов, царственные братцы, эскорт, и мы в процессе пред ними. Обхохочешься, сука, и денег вечно не хватает. Ну чё за сука, восклицательные и вопросительные знаки. Билетик на экскурсию или как приходит Кондратий, успели. И даже мясо сожрали, обе порции, и вино, выпили. Беляев даже на второй круг сподвигся перед тем, как на боковую уйти. Счастливчик, сука, а меня Павлов к трапу из теплой постели выдернул. Не знаю, какими правдами или неправдами, но приказ он достал. Сука, со всеми полагающими подписями, печатями и закорючками, на братцев и сопровождение, точнее на меня, поступаю в распоряжение Кирилла и Бориса Владимировича на целые сутки, вместе с экипажем и кораблем. Не сдержалась, еще и моралист Пашка, выслуживаясь, видимо, перед тестем, прикопался. Григорий Павлович, а вы почему такой злой и хмурый? А ты, чё думаешь, у всех, кто улыбается тебе в морду, всегда благие намерения? За... Какая наивность. Вон на довольную харю тестя своего глянь и прикинь, какую жопу он нам подсунул. Павлов, сука, скривился и плюнул. Зато Пашка резко отвалил. Правильно. Тесть любимый нахаркал, значит и уборку тогда зятюшке организовывать. Цирк пришлось пропустить. Правда без цыган и медведя, но зато модельный батальон с охраной и алканавтами всю кают-компанию отжал. Только братцев по свободным каютам распихало. Попытку реквизировать мою жилплощадь отбила. Кирилла, в бывшую Левицкого, отправила отсыпаться, а Бориса в Байсмановскую. Потом и советник на борт полез. Не, советник, тебя в приказе не было, жди на берегу. Странный человек, удивился, обиделся и возмущаться еще начал. Беляев, ты что, Мне ж их величество сопровождать нужно, ничего не знаю. Приказ, Беляев, 5000, чё, 5000, говорю, гони, тогда на билетик дам. К какой? На корабль покататься. Беляев, тогда без приказа, выполняй свое сопровождение на берегу. Беляев, ты с друзей деньги возьмешь, та легко, и не стыдно? Стыдно, очень, и... Пустишь? Нет, конечно, ведь друзья меня на должностное преступление толкают. И, заметь, советник, на халяву, между прочим, а отвечать мне, сука, на палубу плюнул. Беляев, ты такой меркантильный, у меня просто нет слов. Могу за отдельную плату помочь пополнить словарный запас. Да ты, тысяча, слово. Ну вот, опять плеваться начал, верблюд. Но чек на 5000 мне выписал. В какую каюту мне заселяться? Свободных кают нет. Беляев, я тебе 5000 ток что за что отвалил. Как за чё? За экскурсию на корабле. Вот, где каюта? Советник, о каюте речи не было. Убью. Тогда никуда не пойдем и тебя разжалуют. А то и на каторгу сошлют. И что мне делать? Ближе к народу, советник, быть. Это как? Как все, в кают-компании. Опять, сука, плюнул. Ну или в кубрик к матросам. Они добрые, шконку, думаю, выделит. Сука, опять плюнул. И взгляд-то окой тоскливый стал. Не, сука, всего месяц назад, когда из Чемуль подрапали, и на трюм согласен был, а тут общей каютой брезгует. Хотя, советник, думаю, могу помочь с поиском каюты. Да, и столько огня, столько надежды в глазах, тысяча. Беляев, ну и чё так орать, знаю, что Беляев, сколько лет уже Беляев и чё, повернулась уходить, держи свой чек, надеюсь обеспеченный хоть, сука. Чё и у тебя Кондратий близко, а нахрен меня было сливать и подставлять у наместника? Я не злая, но память-то у меня хорошая. В каюте зятя вторая койка есть. Мияхкая, отвечаю. Может, стоило все ж его к доку сначала отправить? Микстурки там, капельки, иглоукалывание. А то ласты склеит и отписывайся потом. Или втихую к рыбам, если чё, сбагрить. И Пашка благодарен будет. Потом, правда, на старт. В полночь крейсера моих друзей гансов засветились. Засверкали огнями, создавая кипиши суматоху, а потом, к удивлению высыпавшие моряков эскадры и горожан, продолжая сверкать всей иллюминацией, бронепалубники начали выбирать якоря, и, приняв шустро подваливших лоцманов из местных, потянулись в проход минной банки. Ну тут бриты ожидаемо и кипишнули, скидывая маски, то ж иллюминацию на полную врубили, и забегали по броненосцу как тараканы, и порт лучами боевых прожекторов обшаривать в наглую стали. Пока в наш, такой скромный коричек, не уперлись. А мы чё? Мы ничего, стоим, пыхтим дымком потихонечку. Сука, много ли из двух котлов накоптишь? Ну и железом франк внутрих погромыхивает изредка. Еще и оркестр на палубе под дирижерством Кирилла с хихикающими барышнями в музыке экспериментирует. Не удержалась, вышла на мостик, и в ореоле засветки показала этим козлам с брита палец, средний. Нет, к сожалению, не тот, который теперь между двумя большими расположился. Так, скромненько показала, на вскинутой руке. Погасили, сука. Ну а мы пассажиров наших спать загонять стали. Осторожненько и со всем почтением. И сеть натягивать. А потом, чуть подождав, когда уляжется кипиш, и наш коричек вслед за гансами скользнул в темноту. Скромно и тихо, как и подобает настоящим героям. Просочившись по мелководью вдоль бережка, и со всем прилежанием к светомаскировке, шхерясь в тенях, правда еще и как настоящие герои, совсем не оправдывая ожидания гансов, ха, сука, совсем в другую сторону, и только висящие на выстрелах сумы лампы под нашей маскировочной сетью продолжали оставлять иллюзию все еще нахождения коричика в порте дальнего. Это, сука, сэр Петти, вам маленький персональный сюрприз от меня на утро, мысли о суке, яко суке. Ну чё, гансам на юг, а мне китайские товарищи на ушко нашептали точно, нам туда не надо, вкусных джапов там для нас нет, от слов однозначно и вообще, туда ток, судя по истеричной радиограмме, последняя из сим почесала, сука, с какого-то хрена взяла и за гансами увязалась, а дальний с заливом кто тут сторожить будет, тут же такой движ пошел, нет же ж, сука, на месте не стоялась, падла, взяла и учесала. В какое место ее капитана, интересно, ужалила? Ведь так все хорошо ж было. Тихо ночью подползая и прям тут, на глазах эскадры нахлобучивай. Братцам эпик, крейсер драпает от их лодки, мне, головняк на минималках, джапом, испачканные штанишки и репутация в жопе. Причем без альтернатив, поди угадай, Че русские из темноты своего порта для обстрела выгнали. Хорошо, если только шизанутого Беляева на корейце, и то этот отморозок ход сбить может. Кукуй потом, жди. А если сумму с миноносками в придачу, под обстрелом мину в борт прозевать, легко. Нет бжапу, если он не конченый идиот, без вариантов, топ драпать. Но, сука, какая идея обломалась. Вот бы шоу было, Таймс бы из зависти сдохла. И ведь на таком цирке не только эту морковку каперангскую у Павлова с наместником вырвать можно было. Тут ведь как подать, и орлы прилететь могли. Сука, дура, думать надо было, а не гансов срывать. Бегай вот теперь, дура, ищи, в неизвестность суйся, булки жми, опять испытывай лотерею, то ли ты приголубишь, то ли тебя отымеют. Ладно, дура так дура, но такого журавля просрала. Синиц хоть не распугать, но тут и китайчики полезное нашептали, и мы люди не гордые, тут ведь как, если гора не идет к Магомеду, ну то есть Сима к моему корейчику, то корейчик и сам может прийти, да с удовольствием нахлобучить по самые помидоры, может, может, и похрен мне, что это будет не Сима, че корабли у джапов кончились что ли, ват, однако не ссып же этот джап на Симе в одно корыто против меня рыпаться, умный, смелый, или дурной, учу их, учу. А все, походу, без толку. Или приказ у Шустрика и выбора нет. Нет, ну все-таки обыдно. Ток я с этим дальним зашиваться стала. А джапы уже начали сидят. На расслабоне, сука. Или это наши начальники где-то их покусали и пресловутый русский авось стал, походу, заразным. Через слюни и сопли, или че вероятнее, через гейш. А джапы наших, то-то все бабы облобызать меня лезут. Тоже заразить, сука, хотят, твари. И денег опять почти нет. Или джапы туда с учетом моих гансов для гарантии еще че броненосное пригнать хотят или тут воняет чистым договорником труп пиасмикада. Одному коречика, второму, Беляева на блюдечке, тухло, охрен им. Поэтому че, поэтому вот че, нам туда однозначно не нуно. Пусть труп пиль сам потом с того перетирает, кто кого и как поиметь сумел. Или кайзер смикада, авось передерутся, сука. И у меня теперь авось, восклицательные и вопросительные знаки, точно бабы, а мы пойдем на север, точнее даже не на север, а на самый, что не есть на северо-восток, зашла в рубочную, уселась в теперь уже окончательно свое боевое кресло, тесно, но прижилось, не утащили, и приказала курс строго на восток, даже больше, на юго-восток, сука, ну вот что за рукожопы, восклицательные и вопросительные знаки, ну влюблен, но не до обдолбанности ж, мозги тебе на чё даны, этот влюбленный лосера на должности моего рулевого кондуктора от большого ума взял и махом завалил нашего многострадального корейчика в циркуляцию, чуть не на пяточке, капитан приказал, я с креслом на левый борт поехала, а вестовой чаем облился, моим, сука, и орать бесполезно, вот сижу, дышу, чай свой для нервов с ромашкой глотаю, глоток за глотком. На свалившихся в рубочную царственных братцев смотрю, а в голове одно, сука, как же водки хочется. Наверное поэтому, когда прибухнутые эти требовать стали доложить курс, не удержалась, ляпнула. Курс, на яко, суку, ка-ка-ка-ха-ха-ха, куда, и глаза как полтинники, круглые и большие. Ага, сука, географию знают, ток вопрос, хорошо ли это, на яко, суку. Порт в Японии такой, в этот момент торопящийся сторожить и охранять Павлов в дверь не вошел, влетел, Комингс, во, Коминг в косяк превратился и в лоб ему дал, и братцы протрезвели, сука, махом, оба, Кирилл первым выдал, капитан, а зачем нам в Якоксуку, сволочь, дашь по имени не запомнил, правильно, кто мы с Беляевым для него, мусор, как зачем, выше эпический подвиг заказывали, во, будет подвиг, обещаю. Но это советник уже свои 5 копеек сунуть попытался. Сука, как мне гнилые подгоны с братцами в дальнем совать так значит не ссал, а тут осторожничать стал. За жопу страшно, и тебе хрен, ссаратник. Чё, но советник, эпичнее ток Токио захватить. А почему не Токио тогда? Это, правда не советник, это уже Пашка. Лыбись во все 32 и портя, сука, мне весь эффект. Пока тести пассажиры рот раздевали, в беззвучно крики радости, похоже, так война ж, господин Берилев, еще не закончилась. Токио мы на потом оставим. Тут еще фифа какая-то с мостика неожиданно для всех выдала счастливо подслушанное, сокровенное. Походу разом наполовину Желтого моря. Ура-ура, мы суку плывем в Токио захватывать. И снова на полмаря, с сирена. Как стекла не треснули, я не знаю. Чашка вот с чаем треснула или это я так ее сжала. Но когда я вновь слышать стала, В голове только одна мысль осталась. Сука. Как бы эту суку полоумную внутрь загнать-то, и поглубже, и походу не у меня одной. Павлов вон, поковыряв уши, Даш в окошко рубочной высунулся, море обозрел, на кильватерный след уставился, намекая. Пашка убежал. Спасать вот донжуран безмозглый. При тесте-то, хотя кто его тут знает, кто у этой сирены папаша, может и правильно. Заодно и палубу от бродячего цирка мне очистил, а то базлают так. Джапы поди и в яко суки слышат, а если крейсер какой, а я чё, додавили меня эти искатели эпических свершений, сдалась под общим нажимом, приказала повернуть, угу, сука, наплавались, нагеройствовались, идем почти домой, топ в бицзыва за углем завернуть ну край как надо, на тоненького, тру, сыграла, советник покосился, но, сука, промолчал и ничего не сказал, не прочухал, а еще, сука, самая главная разведка, называется. Ну а чё, я про лежащие на пути острова и лето, планы того и откровения Ары, естественно, тож промолчала. Ну раз тот старый китаец светиться не захотел, я им чё дура, эллиотский фотосит, сука учу их учу, но, сука, вообще необучаемые. Я ещё нормаль базу на острове подровнять с морем не успела, как четвёрка мелких миноносок, коптя небо, выскочила и на меня попёрла, как бык на Тореадора. Сука, ага, с голой жопой на злобного колючего ежика. Ну ладно б там чё более-менее современное было, а то вообще какая-то древняя рухлядь. Даже два десятка узлов явно не выдают, на носу по какой-то мелкой пукалке, как писки малышей торчат, но упорно лезут прямо в лоб, сука. Ни сумерек, ни тумана, солнце в зените, видимость от края до края, а они лезут в лоб. И на чё полоумные надеются? Спрашивается, вообще непонятно. Дистанция почти пистолетная, мили полторы от силы. Но то для нас, джабской артиллерийской мелочи на миноносном старье походу и это запредельная дистанция. Молчат, ток у пушек застыли. Про мины торпеды вообще молчу. Пока Степанов к орудиям бежал, а походу более быстро соображающий, чем братец Кирилл Свет Владимирович в гальюн, я Даш из кресла на мостик вылезла, не поленилась. И бинокль забрала, ракурсы на своей жопе осмотреть, КХМ, ну не на своей, чё я там у Беляева не видела, жопа как жопа, в меру худая и моими усилиями теперь почти поджарая, а виды на корме коричика обозрела, уж слишком нагло и бездумно эти миноноски джапов прут, ещё и бонзай поди строй морут, как бы сюрприз мои глазастики не просмотрели, ну выползли из-за острова уступом и выползли, уступом от Степанова и отгребли, по самые помидоры. По два залпа нарыло, даже без пристрелочных обошлось, матереет начерт, взрывы, вопли и только масляные пятна с мусором на воде, а мы снова на склады на острове переключились, вдумчиво и рачительно, бумс, вспышка, вопли на берегу, бумс, и по новой, хотя какая в жопу рачительность с таким расстрелом стволов, одни слезы, тут в остров попали, уже праздник и эпический подвиг, но Степанов умудряется, каким чудом не знаю он там сросся со своими пушками, но ложит как в тире, или кладет, сука, от греха приказала чуть назад сдать, ага, тут же братцы нарисовалась, с нянькой Павловым и эскортом, не пора ли нам домой, а то, сука, обед без них там стынет, водка киснет, и вообще, отпраздновать сей героический бой уже пора, прям бяжу-бяжу, подставляя спешащим сюда джапам свою жопу на неподготовленной позиции. Типи мы наслаждаемся, эпический фотосет и подвиг продолжается, ну а кого пришибет ненароком ну чё, значит грешили много, судьба-с, и карма грязная, чистить надо, скисли, сука, страна воюет, а им праздновать, труса, сука, праздновать, вот отдам мисс Таймс Кирилл Владимирович ваш забег до гальюна от джабской мелкотни, вот хохма будет, помечтала, ага, чё мне ток остается, пока этот шалман мне мозг выносит. Ток мечтать, не самоубийца ж я такое творить, хотя и нестерпимо хочется. Из вредности вслед частично сдрестувшему эскорту корабельного попа отправила. Карму через кошелек чистить и пожертвования трясти на спасение души. Не, ну а чё, какая-никакая, а мне честно аджа заработанная денюжка. И дядька занят полезным делом, отправила. И поняла, опять я дура. Надо было ящик для пожертвований сделать и с матросами послать. Хрен я теперь эти деньги увижу. Чё попу упало без ары не отожмёшь. Через полчаса ещё три джапа наприсывались. И окончательно от осады меня освободили. Эд Степанов умничка авторитетно заявил. Трюмы, самое защищённое место. Они под броней. Ну и кают-компания. Она в жопе.